Мир вам, дорогие братья и сестры! Мир вам, дорогая молодежь! Я очень рад быть сегодня среди вас. Благодарю ваших братьев, что они пригласили меня сегодня быть здесь. В Минске я очень давно был, но проезжал через Минск много раз. Даже в прошлом году проезжал. Ну, как уже вы знаете, что меня зовут Петр. Я родился здесь, в Белоруссии, в Брестской области, Драгичинский район, в сельской местности родился. И в молодости Господь позволил мне познать Его, прийти к Нему. Потому что в семье нашей мама была евангельской христианкой, а папа был православный христианин. Ну, такой номинальный христианин. Правда, я его каждый день видел молящимся в углу. Была иконка, и он там молился. Но он молился всегда и со всей семьей, потому что мама в основном учила нас, детей, как правильно поклоняться Богу и служить Ему. И мы всегда за столом призывали благословение Господа. Но там мама как бы была священником, она вслух молилась за столом, но папа всегда вставал для молитвы. И для меня была представлена такая возможность выбора, можно сказать, с детских лет. Я присматривался к вере мамы своей и к вере папы своей. И, конечно же, симпатии мои были на стороне мамы, потому что она, если что-то говорила, то обосновывала Словом Божьим. Вот. Ну, и папа этому был рад и доволен, что она может как-то влиять на детей. И она много молилась за нас, детей, очень много. У нас было 8 человек в семье. И все, слава Богу, пришли к Господу, познали Господа, несмотря на то, что жили вот в такой глуши, можно сказать. 2 километра от нашей деревни была сельская церковь. Вот. Но все там тоже, дети Божьи, любили Господа и стремились жить так, как учит Господь. Я считаю, что молитвы мамы, они победили в моей жизни и в жизни всех моих братьев и сестер. Это очень важно. Если сегодня здесь есть мамы, пусть будет для вас это великим уроком и девизом: много молиться о своих детях, искренне молиться о своих детях, показывать добрые примеры своим детям. Вот, и это будет работать. Я не буду обращать внимание на то, как непосредственно я покаялся перед Господом. Но когда я принял Христа очень осознанно, мне было 17 лет. И в этом году я принимал крещение. И активно включился в жизнь церкви там поместной, и регулярно мы посещали собрания по деревням, где были церкви. В воскресенье мы ходили пешком, тогда не было никакой техники, пешком, босиком. Обувь в основном берегли на плече, она у нас висела, шли пешком. Вот. И вот так вот Господь формировал мой духовный рост. Ну, а затем, затем была служба в армии, но я ушел уже христианином в армию. Вот, и там Бог был со мною, помогал мне, благословлял меня. И служба прошла, я бы сказал, нормально. Были серьезные беседы с начальством, с офицерами. Помню, был комиссар у нас, еврей по национальности, полковник Зак. Вот, он со мною проводил беседы при закрытых дверях, пригласит меня к себе в кабинет на замок, чтобы никто нам не мешал. Вот, и я вот такой молодой человек, вот этому большому полковнику, который прошел всю войну, говорил о том, что он из Божьего народа, и что ему надо вернуться вот к тем истокам своего народа и принять Господа, принять Христа, поверить в Иисуса Христа. А он мне говорил: ну я безбожник, я совсем не верю ни в Бога, ни в кого. Но я полагаю, что эти беседы, они остались, наверное, на всю жизнь в памяти его. Не знаю, как его жизнь закончилась, но понятно, что он уже давно уже в ином мире. После службы я остался в Подмосковье, в одном из небольших городов, это совсем рядом с Москвой, Дедовск. Там женился, и там началось мое вот духовное становление, зрелость. И там было несколько верующих семейств, которые по воскресным дням ездили в большой молитвенный дом. В Москве тогда было одно собрание, а в области, наверное, ни одного не было официального собрания. И у нас в Дедовске тоже не было. Но по вечерам иногда там собирались дети Божьи, там совсем немного было верующих. Вот. И в том числе и я включился в активный труд вот этих вечерних собраний. И слава Богу, что тогда такое желание появилось в сердцах наших братьев и сестер, которых было так немного, чтобы нести благую весть не знающим Господа, благовествовать. В то время это было очень серьезно. За любую беседу в транспорте или на улице, или на работе привлекали к ответственности, вот, понижали по работе тех, кто занимался каким-то умственным трудом, вот, и, в общем-то, и простых рабочих понижали по работе, переводили на самую низкооплачиваемую работу, но это нас не смущало. Среди наших братьев и сестер был один убеленный сединой старец, который впоследствии стал нашим первым пресвитером, Алексей Федорович. Вот, он особенно ценил молодежью и нас как мог так учил, как беседовать с неверующими, как беседовать с начальством. Вот, и вот эта школа его, она работала. После стал вопрос, да, у нас немножко уже появилась молодежь, и стал вопрос, что, очевидно, пришло время, чтобы начать строить церковь в Дедовске. Мы приняли такое решение, молились об этом очень усиленно. Один брат, у которого была большая семья, 8 человек детей, принял это решение очень близко к сердцу и сказал, что в моем доме будут проходить собрания. Но там было много комнат. Вот тогда он попросил братьев прийти, чтобы сломать перегородки, и образовался зал где-то около 50 метров. Вот, и мы там начали проводить собрания. Я слушал, как сегодня поет ваш хор. Вот, а мы не имели никакого представления вот, о музыкальном служении. Все начинали с нуля, самоучкой. Вот, и, конечно же, образовался хор, образовалась церковь. Но стал вопрос о служителях. Мы избрали служителей, вот этого старца избрали пресвитером, избрали заместителя пресвитера, благовестника, и встал вопрос о рукоположении служителей. Это был уже период, когда Хрущев пришел к власти. Думаю, что немногие помнят это. Вот, но это был такой период духовной оттепели, если можно так сказать. Хрущев дал немножко отдушину. Прошли как бы те жесткие времена, когда давали по 20 и 25 лет за то, что без разрешения уполномоченного безбожника кто-то из пресвитеров дерзнул крестить молодежь. Вот так было и в той местности, где я жил. Один брат, пресвитер церкви, крестил 11 человек молодежи ночью тайно. И за это ему дали высшую меру наказания еще при Сталине. После заменили 25 годами, а при Хрущеве, конечно, пересмотрели его дело, и он был освобожден. Он совершенно недавно умер, Бог дал ему прожить больше 90 лет. Павел Ячник, может быть, кто-то здесь из присутствующих знал его или слышал о нем. Простой невидный брат, но очень стойкий, очень любил Господа и не шел ни на какие уступки безбожников, когда они однажды пришли в дом молитвы, это была регистрирована официально церковь, пришли и говорят, что это у вас за текст висит там о пришествии Господа, сними его сейчас же, коммунизм мы строим, а тут о каком-то пришествии вы проповедуете. Он сказал, не могу, не буду снимать и не могу я этого сделать. Вот такие вот 11 человек крестил без ведома уполномоченного, приговорили к высшей мере. Поэтому были вот такие примеры у меня. И наш первый пастырь, он тоже в 30-е годы был судим. И 3 года ему давали. Жил он, по-моему, в Липецкой области, тоже в сельской местности собиралась группа. Но он эти 3 года отбыл на Беломорканале. И только Божьей милостью он остался живой. Тогда они большие сроки не давали поначалу, но достаточно было 3 лет, чтобы человек, изнуренный на тяжелых физических работах и полуголодный, недосыпаемый, вот в таких бесчеловеческих условиях, конечно, он не выдерживал и 3 лет. Поэтому он нам, молодым, говорил о том, что нужно в любых обстоятельствах доверять Богу, уповать на Бога, и Бог не оставит вас. Ну и когда стал вопрос о рукоположении наших служителей, Мы тогда знали только единственное место, это союз СХБ, который был в Москве. Мы поехали, обратились туда, чтобы руку положили наших братьев. Там руководство спросило у наших братьев, есть ли у вас протокол членского собрания об избрании этих служителей. Мы сказали, да. А вы можете привести нам, ну, без всяких задних мыслей, привезли как братьям вот, протокол членского избрания. Но где-то через неделю вызывает нас уполномоченный по делам религии по Московской области. И этот протокол членского собрания лежит у него на столе. Встреча была такая, он кулаком по столу как ударил, чуть стол не разлетелся в дребезги. Вы что там задумали, церковь строить? И показывает нам, вот вам будет церковь. То есть посадим вас за решетку. Вот. Ну, братья смотрят, на столе лежит этот протокол членского собрания нашего. Алексей Федорович был очень такой тактичный брат. И симпатичный, я бы сказал, у него была такая красивая бородка седая. Он так подошел все поближе, по имени отчеству называет уполномоченного, говорит, а вы чего на нас кричите? Мы что, к вам по какому-то вопросу обращались? Или мы что, провинились перед вами, что вы вот так вот пугаете нас, кричите? Мы обращались по вопросу рукоположения к нашим братьям, мы туда и поедем уточнять, почему наш протокол оказался у вас на столе. До свидания, и мы все сказали до свидания и ушли. Ну, приехали туда, в Союз, стали спрашивать, почему наш протокол оказался на столе уполномоченного. Они открыто нам говорят, а мы по-другому и понятия не имеем, чтобы строить церковь. Вот. Ну, мы тогда сказали, вам надо было сказать, что вы так вот будете рукополагать нас сперва через уполномоченного, вот, а после будет ли рукоположение или нет. Но вы этого не сказали, скрыли от нас вот это. Поэтому мы считаем, что так дело Божие строить нельзя. Ну, они всячески нас утешали, успокаивали и даже показывали, дорогие братья, сейчас вот дверь, вот на столечко открыта, совсем немного. И мы должны довольствоваться тем, вот насколько открыта дверь. И в связи с этим и строить наше служение. А наш пастырь говорит, я знаю, что когда Христос открывает дверь, то Он вот на столечко не открывает, Он открывает настежь дверь. И апостол Павел, его верный служитель, говорил, что для меня открыта вот широкая дверь благовествования, а вы почему-то согласны вот с тем, что немножко дверь открыта. В общем, мы уехали и поняли, что рукополагать нас не будут. Вот. Мы стали искать другие пути, кто бы смог рукоположить наших братьев. Конечно, в то время были некоторые братья, которые уже тайно, без всякого согласования с уполномоченными, рукополагали служителей Божьих. И таким образом были рукоположены наши братья. Бог обильно благословлял наше служение, потому что у нас было вот такое желание, о чем я хотел прочитать из 118-го псалма, 63-й стих. «Общник я всем боящимся Тебя, и хранящим повеления Твои». Вот это желание руководило нами, чтобы быть общниками всех боящихся Господа. И, конечно же, к нам устремились очень многие люди из области, из других областей. И это помещение, которое расширил наш брат, и мы расширили с согласия нашего брата, очень быстро наполнилось. Очень быстро наполнилось. Мы крестили каждый год людей, и где-то очень в короткий срок в нашей церкви уже было где-то 150 членов. Хотя это была и вот такая хрущевская оттепель относительно религии. Были некоторые книги написаны, в частности, за подписью самого Хрущева. Коммунистическая партия и советское правительство о религии и церкви. Вот. Но нас не могли не заметить сильные мира сего. И стали приходить, чтобы видеть и слышать, о чем мы там говорим, как мы служим нашему Богу. Вот. Сперва они очень внимательно сидели, слушали, записывали в свои блокноты. Сперва была это милиция, а после депутаты стали, подключились вместе с милицией. Вот. Начали нас приглашать на беседы в горисполком, начали предлагать, чтобы мы прекратили наше собрание по той причине, что нет у нас регистрации. Вот, и мы понимали, что регистрации быть не может. Да мы и не искали этой регистрации. Мы хотели, чтобы мы были зарегистрированы у Бога. Вот. И примерно так мы разговаривали, что это не важно, что мы у вас не зарегистрированы. Но если мы зарегистрированы у Бога, вот это очень важно. Ну, понятно, они нам внушали, что мы строим коммунистическое общество, а вы вот здесь развернули такую работу. И особенно среди молодежи в нашем городе была предельная фабрика, и там было очень много молодежи, которые приезжали из деревень. Когда она работала на всю мощь, то там до 5000 было рабочих, и многие молодые девушки уверовали, обратились к Богу, а, как правило, в то время молодежь вся была в комсомоле. Наверное, вы знаете, что это такое. Это одно из звеньев атеистического общества. И вот эти комсомолки и комсомольцы, уверовавшие, стали приносить в бюро комсомола свои партийные, эти комсомольские билеты. Это, конечно, очень затронуло руководство фабрики, руководство городом. Вот. И тогда они нам стали запрещать проводить собрания. Вот сегодня мы сидим здесь тихо, спокойно, наверное, ни у кого и мысль такая не рождается, что могут прийти и помешать нам. Вот. Но когда обрушились на нас с гонениями, вот мы ни одно собрание не могли спокойно провести. Правда, мы меняли время, мы не собирались в одни и те же часы. Мы не объявляли открыто, где будет в следующий раз богослужение, вот, в какое время. Все это по цепочке друг другу передавали. Но и были те люди, которых мы опасались, мы их не ставили в известность, потому что, да, власти засылали в наши ряды тех, которые бы доносили о всех событиях, которые проходят в нашей церкви. Вот, но все же дело двигалось, впоследствии приняли не такое решение, чтобы не допустить в этот дом, где мы начали строить церковь, ни одного собрания, чтобы не допустить. Они перекрывали все подходы, все подъезды к этому дому, и, конечно же, тогда мы не могли там собираться. Но для Слова Божьего нет уз и нет преград. Мы собирались на квартирах, в частных домах, в других местах. Когда и там невозможно стало больше собираться, мы собирались на открытом воздухе, в лесу, и зимой, и летом. И Господь дал нам молодежь, и молодежь заботилась о более пожилом составе, когда в лесу, в снежную погоду шли в определенное место, где провести богослужение, молодежь протаптывала дорожку для более пожилых. Вот, приходили раньше, туда-обратно делали тропу, чтобы можно было пробраться вот на богослужение. Но в конце концов терпение у начальствующих лопнуло, и в 61-м году нас 5 человек осудили. Был такой указ о тунеядцах. Это люди, которые пьянствовали, которые не работали, вели паразитический образ жизни. Вот относительно этих людей был указ такой издан. Их арестовывали, судили и по суду отправляли где-то в Сибирь, в тайгу, чтобы там их привлекать к общественному труду. И думали, что там они перестанут пьянствовать. Но под этот указ была там приписочка, и сказано, что привлекать по этому указу и всех активно действующих сектантских проповедников и так далее, особенно кто действует без регистрации. И вот нас всех взяли с работы, за исключением нашего пресвитера, потому что он был уже пенсионер. Вот, арестовали и судили в Центральном доме культуры в Дедовске. Подготовка была очень такая масштабная, через радио, через прессу, что будут судить страшных людей, которые детей приносят в жертву и так далее. И когда нас привезли на Воронке в Дом культуры, вся площадь была заполнена людьми, там, может быть, до 10 тысяч было людей. Машина не смогла подойти к дверям. Вот, дополнительный наряд милиции пригласили, сделали коридор такой, только стояла милиция с одной и с другой стороны. Только тогда нас могли подвести вот к центральному входу. Состоялся суд, и дали нам по 5 лет ссылки, как они тогда выражались, в отдаленные районы нашей страны. Ну вот мне было тогда 30 лет, жене моей было 25 лет, у нас уже было 2 деток. Вот и началась жизнь в разлуке. Началась жизнь в разлуке. Повезли нас этапом в Сибирь, мы не знали куда. Вот. Я в молодости своей познал, что такое тюремная жизнь. Мне были очень близкие слова апостола Павла и самого Христа, что все живущие благочестиво во Христе будут гонимы. Вот. Но одно дело читать и принимать это верой, а другое дело, когда ты испытываешь в своей жизни вот эти гонения и испытания, это совсем другое дело. В то время тюрьмы были очень переполнены, настолько переполнены, что даже на полу не было возможности лечь, чтобы вот отдохнуть. Под нарами не было места. И часто приходилось отдыхать, сидя. Вот первый ряд садится, упирается в стенку, второй ряд в колени тех, которые первый ряд представляют. И так вот остается только узенький проход к туалету, потому что народа много, и к туалету нужно постоянно, чтобы была дорожка. И вот это все испытывая, вот помню, спасибо, в казанской тюрьме нас как-то задержали, не знаю, умышленно или нет, и начальник тюрьмы приходил в эту камеру, там еще были братья из других мест, с юга где-то, тоже по этому указу осужденные. Приходил начальник тюрьмы и особенно к нам, вот верующим, обращался, что мы можем пересмотреть ваши дела, вы можете дальше Казани не двинуться, если вы дадите согласие на то, что когда вернетесь домой, не будете проводить богослужения, не будете вести религиозную пропаганду, как они выражались. Если вы дадите такое обещание, мы пересмотрим ваши дела и вернетесь в свои семьи. Ну а в целом обстановка была такая в то время в нашей стране, что строится коммунизм, и это настолько сильная держава, что в какой-то мере, конечно, и Америка пасовала перед этой коммунистической державой. Вот. И разум мой говорил о том, что, может быть, и правда, они не дадут возможности дальше существовать Церкви Христовой в нашей стране. Может быть, правда, надо согласиться с этими предложениями, которые вот они делают. Ну, это говорил в моем сознании внешне мой человек. Вот эта плотская природа говорила. А вот Бог вдохновлял Духом Святым, что, несмотря на все, нужно доверяться Господу. Я вспоминал беседы нашего первого пастыря Алексея Федоровича, как он на Беломорканале отбывал. И, конечно, времени было много. Были такие моменты, когда на нарах было место, можно было лежать на этих досках в размышлении и в молитвенном вот таком состоянии. И однажды, когда я находился в таком размышлении, меня озарила одна мысль из Слова Божьего. Кстати, с собой Слово Божие в тюрьму не разрешали. То есть до тюрьмы ты можешь прийти со Словом Божьим, но как только порог переступил, там сразу обыск, изымают те вещи, которые в тюрьму нельзя проносить. И Библия тоже считалась запрещенным предметом. Библию отнимали и на квитанцию ложили в склад. Вот, и когда ты освобождался, только тогда тебе возвращали Библию, а иногда даже не возвращали. Но что замечательно, когда я уверовал в Господа, в то время было очень мало печатного Слова Божьего, многие от руки переписывали, а вот сборники песен, они все, как правило, переписывались от руки. Вот. Но я очень усиленно прилагал много стараний к тому, чтобы наизусть заучивать Слово Божье. И вот когда я лежал там на этих нарах, озарила меня вот такая мысль. Второе послание к Тимофею, первая глава, стих 7 и 8. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога». Вот эта мысль, когда меня озарила, и Бог меня утвердил вот силою Духа, силою свыше, что, несмотря на все, ты должен нести благую весть вот здесь, в этих тюрьмах, и дальше, где ты будешь, ты должен свидетельствовать о спасении, которое ты сам получил. И вот это решение, оно сохранилось со мною во всю последующую жизнь мою. Я начал молиться о том, что, Господи, вот что будет дальше, я не знаю, но это была ссылка. Ссылка – это не тюрьма. Ссылка предусматривала, что привезут тебя куда-то, в какую-то местность, поместят в общежитие, объявят вот какую-то границу, куда ты не имеешь права перешагивать, потому что если ты перешагнешь за предел, это побег, вот тебя арестуют, добавят срок, отправят отбывать вот в тюрьме этот срок. Но он не входил даже после того, как ты отбыл, он не входил в срок, который ты имеешь первоначальный. Вот. Но я понимал, что все же это будет какое-то общение с людьми вольнонаемными, то есть незаключенными. Я начал молиться: «Господи, когда ты позволишь мне прибыть на место, ты направь меня туда, где бы я был наиболее полезным для дела твоего». И вот я молился всю оставшуюся дорогу, вот эту этапную. Нас везли далеко, в Красноярский край, и еще от Красноярска 1000 км в тайгу на самолете забросили, и там только сняли конвой и уже распределили по леспромхозам. Мы вдвоем с братом прибыли на конечный пункт, остальные по дороге отстали, то есть кто-то заболел, кого-то почему-то не направили дальше. Мы прибыли на пункт распределения вдвоем с братом, и его первого вызвали. Решили, куда его направить, он выходит и говорит: «Просись и ты вот в этот вот населенный пункт». А у меня-то решение в сердце, я месяц с лишним молился Господу: «Господи, ты направь меня туда, где ты желаешь, а не туда, куда я желаю». Я понимал, что быть с братом вместе вот в этой глухой тайге — это очень хорошо. Вот. Я ему ничего не сказал, но меня не тут же позвали, но когда меня позвали, переступая порог, я все же решил, что да будет воля твоя. Но не так, как я хочу. И я не просился, чтобы меня направили вот именно туда, где направили брата моего. Там была аудитория, это все партийные работники, работники милиции, работники леспромхоза, работники КГБ. Ну, в общем, человек до 20 вокруг стола, там председательствующий в центре сидел. Все так меня смерили с ног до головы: «О, такой молодой и баптист, да мы тебя перевоспитаем очень быстро». И все единодушно выносят решение направить его в молодежный лесопункт, такой-то там назвали. Даже очень интересное название, меня удивило, дворец. Во дворец его направить, молодежный комсомольский лесопункт. Мы его там мигом перевоспитаем. Ну и направили меня туда, в этот молодежный лесопункт. Поместили в общежитие, или поселили в общежитие. А на второй день на работу. Я вышел на работу в кузницу, меня направили помощником молотобойца. Там было несколько этих кузнецов. И мой кузнец, такой симпатичный мужчина, лет 50, расспрашивал, кто я, откуда, за что меня судили и так далее. Когда я ему рассказывал, он слушал и почему-то улыбался, но ничего не говорил. Ну, улыбается, улыбается. Но когда мы пошли обедать, и с ним я шел, он шел домой, а там была столовая в этом поселке, я шел в столовую. Он мне дорогой говорит: «А ты знаешь, Петр, моя теща баптистка». А я говорю: «А где она живет?» Я думал, что где-то далеко. Он говорит: «Здесь с нами, вот в этом поселке с нами». И говорит: «Здесь еще таких бабушек 7 человек, вот как она. Они иногда между собой имеют общение». Вот. Я говорю: «Федор», его звали Федор, «Федор, ты устрой мне встречу с твоей тещей и вот с этими бабушками». Он пообещал. Он пообещал, и вскоре эта встреча состоялась. Когда встреча состоялась, они мне рассказали интересную историю. Говорит: «Брат Петр, мы 11 лет молились, чтобы Господь прислал к нам кого-либо из братьев». Они уверовали от одного брата, ихнего местного, которого посадили еще при Сталине за какие-то там, тоже за какие-то политические дела. Ну, в то время за одно слово могли политику пришить и дать приличный срок. Он отбывал этот срок в Монголии, и там были наши братья в Монголии. Там он уверовал, и они ему даже Евангелие подарили. Он вернулся в деревню после срока с Евангелием и стал читать Евангелие, сам еще не утвержденный в истине, как должно, стал читать Евангелие вот односельчанам. И все люди приходили и слушали Слово Божие до тех пор, пока не вмешались власти. Когда вмешались власти, вот стало меньше приходить, но все же те, кого божественная истина касалась, приходили. И уже был готов материал для того, чтобы посадить этого брата Афанасия. Вот, но он очень сильно заболел, и Бог взял его к себе, умер. Они остались, вот 11, по-моему, сестер остались, нет, меньше. Они 11 лет молились о том, чтобы кого-то Бог прислал к ним из братьев. И они говорят: «Ну вот, вот Бог услышал нашу молитву». Я говорю: «Да, Бог вашу и мою тоже услышал. Я тоже молился всю дорогу, чтобы Бог направил туда, где Он считает нужным и необходимым». И сразу же я ободрил их, говорю: «И поэтому давайте мы начнем здесь проводить собрание, собираться, и давайте будем верить, что Бог будет нам в помощь. Будут гонения, будут притеснения, тем более, что я вот ссыльно имею срок, вот, на нас обратят внимание, но коль ваши молитвы дошли Господу, и моя молитва там, к престолу благодати, то Бог будет с нами и будет защищать нас». И мы начали там проводить богослужение. Вот, какое-то время не было никаких помех. Но после меня вызвал комендант, у которого я отмечался. И говорит: «Мне пришла здесь грозная бумага с Красноярска, это Красноярский край, вот, по линии МВД». И говорит: «Там стало известно, что ты здесь проводишь религиозную пропаганду. Вот, прекращай все это, прекращай, а иначе я тебя отправлю, знаешь куда? За полярный круг, где одни белые медведи, и там уже некому будет проповедовать. Только белые медведи». Ну, мы сидели в его доме. Его тоже звали, как и меня, Петр. Я ему говорю: Петр, а ты знаешь, что я здесь нахожусь по воле Божией? А он говорит: ну, я коммунист, в Бога не верю, и воли Божией никакой не признаю. А я говорю: это не важно, что ты признаешь, не признаешь, но если ты будешь принимать какие-то меры относительно того, чтобы мешать нам здесь проводить собрание, богослужение, у тебя будут какие-то очень крупные неприятности с Богом. Какие, я не знаю, но что-то будет очень серьезное. Он замолчал в это время с кухни. Матерчатая шторка раздвинулась, вышла жена, она на кухне мыла посуду и слушала этот разговор. У нее то ли кастрюля, то ли тарелка была в руках. И говорит мужу своему: Петр, ты этому человеку ничего плохого не делай. Шторка закрылась, она пошла мыть посуду. Мы какое-то время сидели, глядели друг на друга, и он ничего не говорил, ни я. И после он заговорил, говорит: но мне надо давать ответ начальству. Большому начальству надо давать ответ. Я говорю: ну и дай ответ. Дай ответ примерно следующего содержания, что ты меня очень грозно предупредил, вот, но мер никаких не принимай. И он послушался, и мы расстались с ним, так сказать, дружелюбно. Даже руку он мне подал. И до конца моей ссылки он ни разу не приходил к нам, чтобы помешать, когда приходили партийные там работники, когда приходили комсомольцы. Он ни разу не был в этой компании. То есть Бог действовал на него так, что вот никаких препятствий не было. Ну, и, конечно же, эти сестры очень укрепились в вере. И после мне партийные работники леспромхоза говорили: да теперь эти старухи, которые рот не могли открыть, ты так на них здесь повлиял, что они уже с любым министром могут разговаривать и будут убеждать их, чтобы приняли Бога. Я говорю: ну и слава Богу, что так. Вот. Но события в стране развивались в пользу дела Божьего, сняли Хрущева и стали пересматривать наши дела. И, конечно же, 5 лет я там в ссылке не был, через 4 года пересмотрели дела, и я вернулся к себе в церковь. Ну, немножко отступление. Где-то на 2-й год приехала ко мне жена, в ссылке можно было приезжать и жить вместе с мужем, женами, детям. И вот там, в ссылке, родился мой сын Павел, который вот здесь среди нас сегодня. Вернулся я в свою церковь, слава Богу, церковь устояла. 4 года мы не были. Церковь устояла. Да, я упустил момент. Когда нас судили, нам дали по 5 лет ссылки, а нашего пастыря все же какая-то совесть коммунистическая у них пробудилась. И вынесли такой приговор, что пенсионер не может быть тунеядцем. И вынесли решение освободить из зала суда нашего пастыря-пенсионера. Вот. Нас взяли с работы, мы можем быть тунеядцами, которые работали все на производстве, а пенсионера нельзя осудить как тунеядца. Потому что таков был промысел Бога. Бог все усмотрел, чтобы он остался и чтобы церковь сохранилась. Вот. Но немножко было как бы затишье, снова обрушились гонения и снова стали судить наших братьев, в том числе и меня. Вернулся я в 65-м году, а в 67-м году меня снова арестовали, и был новый суд, новый срок. И, в общем, вот так жизнь в дальнейшем складывалась, что я иногда и года не находился на свободе. Сажали, потому что цель была такова, чтобы сломить сопротивление братьев, особенно проповедующих, особенно служителей, сломить сопротивление молодых братьев и сестер, потому что основное острие было направлено против детей и молодежи. Был такой лозунг у Никиты Сергеевича Хрущева: «Не допустим детей в церковь, старики умрут, и церковь умрет, потому что не будет детей, не будет молодежи, церковь умрет». Конечно, это его человеческие суждения. Вернее, он выполнял волю своего хозяина, дьявола. Он так мечтал, но мы знаем, что Бог сказал о церкви: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот эта победа Христова, она всегда осуществлялась в планах тех, кто полностью полагался на нашего Господа. Ну и вот пять было сроков. Последний срок мне определили 5 лет. Вот то, что брат читал здесь, эту статью в газете «Труд». Да, я помню этого. Это зам областного прокурора Тищенко, который вел мое дело. Вот. Это большой карьерист, конечно. Там действительно накануне моего ареста была обнаружена печатная точка наша христианская. Вот. Ее конфисковали, печатников арестовали. Но я непосредственно к этой печатной точке отношения никакого не имел. Но я не отказывался. Я в другом месте имел отношение к другой печатной точке, которую они не арестовали. Ну что я буду отказываться, что я к этой никакого отношения не имел? Вот. И мне тогда дали по 5 статьям. Правда, немного. По каждой статье был срок, но в силу поглощения самым большим сроком, по одной статье было 5 лет, все остальные, по которым там 3-4 года, 2 года, все они как бы поглощались, и вот 5 лет мне окончательный приговор вынесли. Вот с этим Тищенко я тоже много беседовал. И один, помню, момент он рассказал: «А знаешь, Петр Васильевич, я однажды пошел на разгон ваших собраний на окраине Днепропетровска. И когда мы вошли туда сзади, ну, протиснуться дальше невозможно было, так много народа было. Но когда там запели «Страшно бушует житейское море», поверь мне, у меня вот здесь вот волосы дыбом стали. Вот такое ощущение он испытал. Я говорю: ну, это еще не все, а вот что же ты будешь, когда предстанешь на суд Божий, как у тебя волосы зашевелятся? Ты об этом думал или нет? Ну, он пытался, конечно, уйти от прямых ответов на подобные вопросы. Так, значит, в общем, после этой ссылки меня судили много раз. Вот то, что я сказал, этот Днепропетровский, 5-летний срок мне дали, это, я думал, что это последний мой срок. И, собственно, так и враги думали, дело Божьего. Когда меня привезли по указанию с Москвы в Забайкалье, в город Нерчинск, где когда-то декабристы отбывали срок, вот, то мне там лагерное начальство сказали открытым текстом: или ты отречешься от своего Бога и от религиозной пропаганды, или мы тебя сгноим в карцерах. Вот. А отречение предлагали через прессу, через телевидение. Вот, я им отвечал. Ну, это не раз предлагали, но в этот раз на полном серьезе они мне сказали: больше ты на свободу не выйдешь. Это последняя твоя судимость. Вот. Я им отвечал, что, а знаете что? То, что вы мне предлагаете, отречься от Бога и так далее, я рассматриваю, что без Бога и на свободе тюрьма. Так что я сознательно в тюрьму идти не хочу, отрекаясь от Бога. Ну, а то, что вы меня сажаете, ну что ж, с помощью Господа буду преодолевать все трудности. Тогда они мне сказали: смотри. И, конечно же, это начался очень серьезный период в моей жизни. Я во многих тюрьмах был и так далее, но вот в этом лагере действительно весь ад обрушился на меня. Меня ни за что, ни про что стали постоянно сажать в карцер. Вот, в карцер постели нету. Были разные карцеры. Карцеры были многолюдные, что только можно на полу бочком лежать, и по команде переворачивались на второй бок. Там где-то, где ноги, может быть, 3-4 метра, кто-то поднимался один час туда-сюда ходил, чтобы как-то размяться. Остальные лежали, после второй вставал. Вот. Конечно, вот в таких многолюдных карцерах очень накурено. Вот. Ну, а когда человек не курит, это очень страшно переносить. Плюс к этому еще чифер варят заключенные. Это крепкий чай такой, что когда он остывает, то он становится как холодец. Он уже не льется, его нужно ножичком резать на кубики. Вот такой крепкий чай. Поэтому дыма было достаточно, сквернословия достаточно, чего там только антисанитарии достаточно. Постели нету, на прогулку не водят. Питание через день горячее. Один день только кусочек хлеба и вода. А на второй день что-то там из питания давали. Суп с какой-нибудь полутухлой рыбы. И там четвертинка картошечки, несколько крупинок. Вот. И 2-3 ложки каши какой-либо, перловой или еще какой-то, тоже абсолютно без жиров. Вот. Но не только в таких, в одиночных карцерах держали меня. В одиночных, если тепло, это нормально, там очень хорошо можно общаться с Богом, молиться можно, не слышишь никакого сквернословия. Вот, сколько хочешь, столько молись. Но когда в карцере 3-4 градуса по Цельсию, а тебя в рабочей курточке туда без головного убора, без обуви, поместят, там зуб на зуб не попадает. И ты не можешь уснуть ни днем, ни ночью. Нужно что-то предпринимать, чтобы хоть как-то согреться. Это нужно массаж, нужно двигаться, вот, чтобы... Ну, и замерзнуть нельзя. Если бы был холод хотя бы там несколько градусов минус, ну, уснул бы и не проснулся бы. А здесь не уснешь и не замерзнешь, но мучение страшное. Вот такого мучения в жизни своей я никогда не испытывал, как вот в этих холодных карцерах. Но Господь давал силы все преодолевать. Однажды меня почему-то решили поместить картежником. Это особая категория заключенных, которые постоянно играют в карты. Наверное, они думали, что они там со мной расправятся, эти картежники. Но я в любую камеру заходил, говорил, кто я, что я христианин, за что страдаю. Если была возможность вслух помолиться, я преклонял колени, молился вслух. Если такой возможности не было, я про себя молился. Но после молитвы ко мне подходили с разными вопросами. И когда меня вот в эту камеру играющих картежников переместили, я помолился. Ну, кто-то там главный среди них говорит... Обычно меня называли очень во многих камерах «Святой Отец». «Святой Отец, вот видишь угол?» – «Вижу». А там у них полный угол продуктов питания. Там белый хлеб, масло, колбаса, там консервы, сахар, чай. Вот иди, сколько тебе заблагорассудится, покушай хорошенько. Вот, а после садись и учись с нами играть в карты. Ну, я поблагодарил, говорю, я пойду, конечно, подкреплюсь, но в карты играть я не буду. Я не буду. Я очень не хотел бы, чтобы и вы играли в карты, но заставить вас силой я не могу, но это ненормально, что вы играете в карты. Это губит и вас, и других. Вот. Я думал, что они как-то вот... А, я еще вот что сказал. И вы... А у них деньги были там. Они на деньги играли. А в лагере, в тюрьме денег нельзя было иметь. Вот. Если начальство узнает, что у кого-то есть деньги, заберут деньги и наказывают за то, что имеют деньги. Вот, говорю, ну вы меня не бойтесь, я доносить на вас не буду, что вы играете в карты, что у вас есть деньги, абсолютно не бойтесь. Потому что я верю в Бога, я знаю, что это нехорошо доносить на кого-то. Если вы сами не осознаете, не оставите вот это, то я на вас доносить не буду. Так что будьте спокойны. И они, конечно, очень поверили мне. Накормили меня там и так далее. Там были те, которым не хватало карт. Они ждали своей очереди. У меня там хорошая беседа началась о Боге с теми, кто был свободен от картежной игры. Ну, а надзиратели там в глазок посматривали, видели, как они меня накормили, видели, как я начал беседовать, как эти картежники слушаются вниманием. И быстренько меня снова взяли и повели в одиночку. Но скажу вам, вот эти карцеры холодные, это очень, очень, очень невыносимо, невыносимо. Но когда ты с Богом, когда Бог в твоем сердце живет, то все трудности можно переносить. Все трудности можно переносить. Да, мне еще сказали там в Нерчинске, что ты на свободу не выйдешь, вот, и мы тебя умертвим, мы тебя умертвим. И вот однажды они решили меня умертвить, поместили меня в такой холодный карцер, где было 34 градуса тепла, и объявили мне 60 суток карцера. Когда я лег на этот деревянный топчан, который на день на замок стенки закрывали, а в 10 часов его открывали, он был по периметру весь обрамлен вот такой широкой металлической полосой и три полосы впоперек, где голова, поясница и ноги. Там два было квадратика крашеной доски, остальное все металл. И вот температура вот такая. Я там полежал несколько минут, встал, стал делать массаж, зарядку и так далее. И прикинул в уме, сколько здесь я смогу в этом карцере выдержать, вытерпеть. Ну, допустил такую мысль, что 20 суток, возможно, я вытерплю. А больше нет. И принял тут же решение, что не буду принимать никакой пищи, буду пребывать в посте, буду молиться. Ну, зачем мне какая-то пища, если я через 20 суток, а может быть, через 15 уйду из этой жизни? И я не принимал пищу, молился. Была еще рядом такая же одиночка, такая же холодная, но она была пустая. Но где-то на седьмой день, по-моему, туда поместили страшного человека. Он убийца был. Я с ним в зоне беседы, пытался беседовать о Боге. Он слушать меня не хотел. А вот здесь поместили его рядом со мной. Мы друг друга видеть не могли, а ну, кровельное металлическое железо разгорожено. Слышать друг друга мы очень могли. Хорошо. Вот. И началось все с того, что когда его туда поместили в наручниках, и когда закрыли и ушли надзиратели, я услышал стон с этой камеры. Я говорю, что там? Тебя наручники, наверное, сжимают твои руки. А принцип наручников таков, что если закрыли плотно, и ты сидишь, не двигаешься, они не работают, но как только ты начал двигать рукой, вот там щелк, щелк, и этот металл сжимает, сжимает, и может раздавить, да кости раздробить. Вот, и они его поместили туда уже в таком состоянии, что там почти что кости трещали. Я от него никогда не ожидал, что он может стонать и так далее. Тогда я начал стучать в двери, и надзиратели там открыли кормушку. «Что тебе надо?» Я говорю, «Снимите наручники с человека». «Вы что устроили?» Вот, вот такое. У него там кости трещат уже. «Будешь выступать, мы и тебе сейчас наденем наручники». Я сказал, буду, надевайте, мне я буду до тех пор, пока вы снимете эти наручники. Но они долго мытарили его. После, в конце концов, сказали, потеряли ключ, мы не можем открыть вот эти наручники. После пришли, пытались иголкой открыть, еще больше усугубили его положение. Вот. И в конце концов, я говорю, у дежурного, я знал порядок, у дежурного по колонии есть резервный ключ. Если вы потеряли, идите, возьмите у него и приходите, открывайте. Ну, приходили, приходили. И там потерян ключ, там тоже нету, и у дежурного нету. Но все же после пришли, открыли эти наручники. Он дня три, наверное, почти не мог разговаривать, но когда эти боли стали проходить, а я молился, еще сил хватало петь песни, вот, у меня были любимые песни, и вдруг он заговорил, «Петр, а ты еще можешь петь?» Я говорю, «Могу». «Ну-ка, спой вот там, где ты пел, вот о Голгофе». о Христе умирающем на Голгофском кресте. Ну, я пел. И, в общем, у нас получался хороший диалог после этого. Вот этот страшный человек так много расспрашивал, так много признавал и так далее. То есть я понял, что меня поместили, чтобы умертвить, но, наверное, с той целью, чтобы вот этому человеку я мог засвидетельствовать о Господе. Потому что там, в нормальных этих лагерных условиях, я пытался с ним заговорить, он не хотел слушать. У него два убийства, уже второй срок за убийство сидел. Вот что было дальше с ним, я не знаю. Но мой этот карцер с 60 сутками кончился тем, что на 15-е сутки, там обычно выписывают постановление на 15 суток, когда кончаются, объявить могут 100 суток, но на 15 суток выписывают постановление, кончается новое постановление на 15. Вызывают тебя к начальству, ты должен ознакомиться, расписаться. Вот на 15-й сутки меня вызвали, идем по коридору с надзирателем. Я говорю, что там, новые 15 суток мне хотите предъявить? Говорит, нет. А куда ты меня ведешь? Тебя что-то шеф захотел видеть. А шеф – это значит начальник лагеря. Я говорю, шеф захотел. Правда? Привел меня в другой барак, там вот полковник стоял, уже ожидал меня. Ну, как дела? Ну, а какие дела? Я не бритый, грязный, потому что на полу не умывался. За 15 суток без пищи, без сна я был на скелет похож. Я говорю, а что, разве не видно, как в каком я состоянии? Ну, да, вижу. Но я хочу сказать, я вам объявляю амнистию, больше вы туда не пойдете. Я говорю, ну там же еще 45 суток, я только 15 отбыл. Никаких 45. Вот. Идите, если можете привести себя в порядок, приведите, только не принимайте пищу. Это было вечером, уже врачи ушли. Вот, вам надо проконсультироваться с врачами и только по их совету принимать. Вот. Ну и я еще смог помыться. Лег в постель, хоть лагерная постель, но у меня всегда была чистая постель. И тепло было, но я уже не мог уснуть. Нервная система настолько обессилила, сдавала, что я лежал с открытыми глазами, с закрытыми, а сна нету. Ну, а где-то после 2 часов боли начали, вот сердце сжало, после переместилась боль в правую сторону, как бы печень. И, в общем, я еле дожил до утра, пошел, дополз до этой медчасти, смерили давление. Я думал, что с таким давлением человек уже в гробу только лежит. У меня было очень низкое давление. Вот. Ну, они там какие-то уколы дали и так далее. Вот. Но я уже вернулся, и больше я не мог встать. Боли не покидали меня до обеда. А в обед вызвали меня к начальнику, к тому же, который вчера мне сказал, что иди приведи себя в порядок. И там целая свита офицеров и прокурор по надзору, с которым я уже был знаком еще по Нерчинску. Вот этот, моя голова не держалась, посадили меня, голова упала на стол. Я как бы сквозь сон слышу голос этого прокурора. Вы можете о чем-либо разговаривать? Я говорю, не могу. Вы видите, в каком я состоянии. Он дает команду, сейчас же его тюремную больницу. Она была там рядом, не огнестрельная была полоса, и за этой полосой была тюремная больница. Меня отправили туда, в эту тюремную больницу. И там я тоже и спать не мог, и кушать ничего не мог. Вот. Но потихоньку все же там врачи и Бог действовал на этих врачей. Особенно я увидел милость Божию, что в эту тюремную больницу с Ленинграда хорошую женщину приняли на работу в качестве терапевта, и она стала лечащим врачом моим. Вот ее муж, офицер на китайской границе, там был переведен с Питера, а она, как жена, приехала, и вот там нашла она место. И она очень хорошо относилась ко мне и очень хорошо лечила. И спустя, наверное, месяц она мне сказала: «Петр Васильевич, когда вас привели, и я посмотрела, это самое, кардиограмму сделали, все обследовала, вот, я увидела, что вы на волоске находились от инфаркта и от инсульта». Вот, и если бы в то время инфаркт, хоть микроинфаркт случился бы, вы не выжили бы никак. А вот через месяц, а теперь я вам скажу, что вы будете жить. Я благодарил Бога, что Бог в любых условиях меня не покидал. И после она меня лечила 3, наверное, 3,5 месяца, пока я поднялся на ноги. И меня, по-моему, в Рождество 7 февраля выписали из этой больницы. Но мой срок 5-летний уже двигался к концу. В этом году я должен был в августе освобождаться. Вот. И я поверил, что меня, наверное, освободят. Но освобождение не произошло по той причине, что они сказали мне, что больше на свободу не выйдешь, а все меры, которые они принимали, не оправдались. Вот тогда они решили сфабриковать новое дело и дать мне дополнительный срок, не выпуская на свободу. Вот. И за 6 дней до моего освобождения в августе месяце, 9 числа, приехала женщина, старший следователь по особо важным делам, побеседовала со мною о некоторых событиях, происходящих в то время в Советском Союзе, были введены войска в Афганистан. И она задавала мне вопрос: как вы смотрите на этот вопрос? Я говорю: это не мой вопрос, это вопрос министра обороны, вы обращайтесь к нему с этим вопросом. А я христианин, я в политику не вмешиваюсь. А как вы смотрите на события в Польше? Тогда это политическая профсоюзная организация «Солидарность» в Польше имела большой успех. Это тоже не мое дело. Я в политику не вмешиваюсь. Обращайтесь к политикам, вам ответят. Вот. Ну, этого было достаточно. Там офицер один присутствовал при этой беседе. Она дает команду офицеру: позовите такого-то. В коридоре уже ждали 2 заключенных, которые дали согласие оклеветать меня. Пригласили, она сделала очную ставку, и на этой ставке они стали показывать, что я выступал против советской власти, что я его агитировал тоже с оружием в руках свергать советскую власть и так далее. Вот. Она пишет, пишет, я отвергаю, она пишет, что я не признаю, пишет, что он говорит. Вот. После второго вызвали то же самое, и я понял, что тут заговор и очень серьезный. Вот. Меня уже больше в отряд не вернули, она уехала обедать, дала команду этому офицеру, чтобы меня поместили в карцер. Ну, привел он меня к начальнику этого карцера, майор там был. Он ушел, он говорит, ну пойдемте, я говорю, куда? В карцер. А я говорю, а за что вы меня будете сажать в карцер? Надо обвинение какое-то и постановление. Я говорю, у вас есть постановление? Нет. Обвинение есть? Нет. Ну, мне сказали, мало ли, что вам кто сказал. Я не пойду. Но мы тебя унесем. Ну, унесете, значит, несите, а я не пойду. Ну, после дальше больше с этим майором началась очень хорошая беседа. Где-то часа полтора я ему говорил о Боге. Он задавал многие вопросы, и незаметно, как пролетели эти полтора часа, пока постучали в дверь, заходит эта женщина-следователь и мужчина, он представился. Прокурор города Читы, привезли уже санкцию на мой арест, вот, объявили мне и дали команду отправить меня в следственный изолятор для нового срока. И так началось новое дело, и я на свободу не вышел. Павел с мамой приезжали меня встречать, даже цветы купили, да? А им сказали, что его нету здесь, его отправили в следственный изолятор. И так они вернулись, а у меня пошел новый срок –